«Стопори машину, Сеня, рви струны!» — оборвал песню Витек лохматый, масластый верзила, пользующийся непререкаемым авторитетом. Душа иссохлась. Сеня отложил гитару в сторону, откупорил еще бутылку, передал Мишке, взялся за шестую, и палец его, заскорузлый от струн, выдавил пробку внутрь горлышка. Бутылки переходили из рук в руки, взлетали донышками вверх, пустели, без тостов, без пожеланий, без закуски. Редкие прохожие, хмуро и испуганно поглядывая в сторону лавочки, обходили ее стороной. Песня зазвучала разухабистей, с подвыванием срывающихся в крики голосов, залихватски и свирепо. «Не пиши мне и не жди ответа, верь, я обязательно обернусь. От зимы и мрака к лету, к свету, возвращусь, свободою упьюсь». Где-то разошлись их пути с одноклассниками, где Мишка не помнил, может, после школы, а может, и значительно раньше. Да и неважно это. Тех не было здесь, на лавочке. Кто-то в институт поступил. Что им, 10 лет школы, 5 институт? По инерции. При родителях сейчас телевизоры смотрят. Маменькины сынки. Мишка презирал их еще со старших классов, когда учуял всю прелесть свободы и несдерживаемой силы в кругу таких же, как он. Понял, что с ними вместе он могуч, бесстрашен, ловок. Те, кто после школы разбрелся по заводам, фабрикам, тоже не шибко уважал серые лошадки, рабочая косточка. Сам пристроился в приемном пункте на сборе макулатуры подсобником, то грузил, то бегал за водкой или еще зачем, на подхвате. Прибылями с ним не делились, раз в неделю червонец с зубы и гуляй, малый. Но Мишка не обижался, он свое еще возьмет. А сейчас лишь бы убить время до армии, если только... Это только поджидало его тут же за углом. «Не жалею я о горькой доле, лагерями через жизнь иду, но за день один лишь вольной воли все другие дни отдам в году». Витек достал еще бутылку бормотухи, звонко шлепнул ладонью в кондовое донце. «Перебор будет, Витюнь!» — заскулил Сеня и уже пошатывало на спинке лавочки. «Рухнем прямо на поле боя, а мне доползти бы до хазы». «В самый раз, маэстро!» Снова бульканье, бутылка присоединилась к своим предшественницам за лавочкой. Темное небо каменным куполом сжимало свет лампы над головами. Время к 10 идти домой. А что там? Упреки родичей и надоевший телек? Нет уж. Накрапывал мелкий дождик. Тоска. Даже проводы дружков не вносили в привычное оцепенение живой искорки. Завтра у них будут проводы дома, официальные со всей родней, с навязшими в зубах наставлениями и похожими друг на друга, как солдаты в строю, пожеланиями. Это будет завтра. И Мишка Слепнев там будет. А сейчас заевшую печаль будила гитара, да нестройный рев голосов, в которых сквозило все выпитое. «Эх, все другие одни отдам году! Опа!» «Стоп, ребятки!» — шепнул, приложив указательный палец к губам Витек. «Явился дружочек по нашей душе, ментяра поганый!» Метрах в 20 из мрака выросла фигура участкового. «Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам!» Быстро перестроившись, загнусавил Сеня. Участковый подошел ближе. «Опять горлопаните? Люди спать укладываются, а вам и дня мало? Да играетесь. Давно на парашу не сидели?» Он явно не увидел пустых бутылок за лавочкой, а то бы разговор состоялся иной. Участковый Схимников был мужиком крутым, сам из блатных. Лет 12 назад срок мотал, по молодости. «Не надоело балдеть все вечера? Как не пройду мимо, ваша кодла тут?»